Вядомы беларускі культуролаг і філосаф Валянцін Акудовіч надзвычай уражаны, як польскае грамадства перажывае трагедыю катастрофы урадавага самалёта пад Смаленскам. Валянцін Акудовіч сцвярджае, што так салідарна можа перажываць нацыянальныя трагедыі толькі народ з высокай палітычнай і грамадзянскай культурай. Значна, я быў узрушаны, і вот гэтыя дні я увесь час ніяк не магу адчыніцца ад всіх гэтых падзеяў. І, канешне, найперш спачуванне блізкім загінулых і ўсяму польскаму народу. Тут ёсць яшчэ адзін істотны, асабіста для мяне, можа, не толькі для мяне момант. Мы, прынамсі, той, хто хацеў бачыць, убачылі польскі народ, польскае грамадства, як салідарны народ, як салідарная грамадства з высокай палітычнай і грамадзянскай культурай. Таму што, скажам, я уяўляю, калі б, напэўна, ў нашай краіне, ну, у нас спецыфічная сітуацыя, але ў многіх іншых, каб такое здарылася, ну да, быў бы нейкі афіцыйны смутак, было б гора нейкае, але наўрад ці было б вот такой проста, прабачце, выбух вот этой солидарности, агульнонациональной, отчувания агульнонациональной трагедии. Хотя вот тут я не имею слушно сформулировать и, напомню, скажу неправильно. Ну что ж, президент, як и любой человек, это все только человек. Ну вот, загинул человек, шкода их, и все остальное беспречно. Але коли нация забывая и про свои кривды относно его, и в огле думая про что-то и отчувая, что-то большее, чем просто вот трагедия особых людей, хай себе и вот такого высокого ранга. Это меня мощно уразило, и я зразумел, насколько мы ти то далекие от поляков, а ти то насколько мы совсем иншие. Я б не хотел, как белорусов лёс выпробовал чисто таким, а вот, ну, але с моего ведания белорусов белорусы, мне дается, на жаль, на великий жаль, мы как раз побачили, насколько мы иншие. Не знаю, горшее за это цене, але иншие докладно. Такой агульной национальной солидарности, бодай, ниякая подея у нас выкликать не знала.